Елена Трифоненко. Подруга по контракту. Пролог. Я подошла к двери, и ноги у меня сразу стали ватными. Что за наваждение? Ведь я собираюсь просто поговорить, просто внести ясность по одному касающемуся меня вопросу. Почему сердце бухает в ушах, как молот? «Это потому, что тебя влечет к этому человеку», — подсказал внутренний голос. «Вовсе нет», — раздосадованно возразила я. «Уже не влечет. Ни одну нормальную девушку не может тянуть к мужчине, который обращается с ней, как с распутной идиоткой». «Значит, ты ненормальная», — сердито захохотал внутренний голос, а в пальцах разлилось странное покалывание. Я честно приготовилась постучать, даже вытянула вперед напряженную руку, но легкий порыв сквозняка заставил дверь чуть приоткрыться. От неожиданности я отскочила от нее, как ошпаренная. Господи, почему так хочется убежать? Просто дикость какая-то. Собрав волю в кулак, я вернулась к двери и все же постучала. Робко, ненавязчиво. До меня почти сразу донесся тихий шум воды. Хозяин комнаты явно не слышал мой стук, потому что был в ванной. Наверное, чистил зубы или решил умыться перед сном. Движимая странным любопытством, я открыла дверь шире и заглянула в комнату. Интуиция не обманула. Там и правда никого не было. Прозрачный тюль надулся парусом напротив окон и открытого балкона. И что мне делать? Дожидаться у порога, как собачонка? Окончательно размякнуть от непривычной робости и сбежать? Ну уж нет. Войдя внутрь, я плотно закрыла за собой дверь. Тут подожду. Не привыкать строить из себя хамку. Я сделала несколько шагов вперед, постояла, оглядываясь. Потом бросила короткий взгляд в зеркало и невольно поморщилась. Ну и вид у меня. Щеки раскраснелись, тщательно причесанные волосы как-то вмиг растрепались. Наверное, я сама их разлохматила. Когда нервничаю, частенько тереблю лезущие в глаза пряди. Ватные ноги так и норовили подогнуться. Присесть? Наверное, не помешает. Я прошла к кровати и опустилась на ее край. Повинуясь странному импульсу, провела рукой по белой хлопковой простыне. Мне кажется, или от постели пахнет мужским парфюмом. Такой легкий, едва уловимый аромат с примесью кедровой смолы, натуральной кожи и рома. В груди шевельнулось странное, неприличное желание. На мгновение я задержала дыхание, прислушалась к звукам из ванной. Вода там по-прежнему шумела деловито и бодро, а значит, меня не застукают. Точно не застукают. Осмелев, я осторожно притянула к себе подушку и поднесла ее к лицу. Какой приятный аромат! Пьянящий, терпкий, навевающий странные фантазии. Секундное помешательство, и я потерлась о подушку щекой. Мне будто хотелось впитать в себя этот притягательный мужской запах. Хотелось хоть на мгновение окружить себя им. Внутренний голос прав. Я и правда во власти влечения. Но ведь это не страшно. Я не собираюсь ему сдаваться. Я никогда не лягу в постель с мужчиной, который ни во что меня не ставит. Я не такая. Легкий стук балконной двери заставил меня вздрогнуть. Дурацкий сквозняк. Я вернула подушку на место и на всякий случай обернулась. Хозяин комнаты стоял в дверном районе балкона и смотрел на меня. Черт! А как же вода? Внутри все сжалось, стремительно похолодело. Господи, он что, наблюдал за мной? Видел, как я? Нет, этого просто не может быть. Мое невезение не может достигать таких колоссальных размеров. Хозяин комнаты выступил из-за тюля, как бог из морской пены. Мне должно быть следовало опустить глаза, но я не смогла. Я опять совершенно по-дурацки залюбовалась его идеальным телом. Мой взгляд как заколдованный очертил крепкую мужскую фигуру от широких плеч до узких мускулистых бедер. Фух, слава богу, что он не голый. Хотя буду честной. Узкие белые боксеры мало что скрывают. Что, все же решила воспользоваться моим предложением? Тихо спросил безраздельно владеющий моим вниманием мужчина. От шока у меня отнялся язык. Я сглотнула и отрицательно замотала головой. Он ухмыльнулся, прошел к двери. Раздался легкий щелчок замка. «А вот это уже звоночек! Надо срочно брать себя в руки и сматываться!» «Я пришла поговорить!» С огромным трудом пробормотала я, подскакивая на ноги. «Серьезно?» Хозяин комнаты медленно двинулся ко мне. От него исходила бешеная энергетика. Каждый его шаг все больше гипнотизировал, заставлял меня сжиматься от странных, незнакомых чувств. «Поговорить, да», — шепотом повторила я. «Обсудить кое-что из недавнего прошлого». Его взгляд прожигал насквозь. Я сделала еще одну попытку взять себя в руки. Пробормотала. «У тебя вода. Льется». «Ну и черт с ней», — сказал он, делая последний шаг ко мне. Теперь нас разделяло 30 сантиметров, не больше. Я призвала на помощь все свое самообладание, дабы все-таки выдержать наглый взгляд этого мужчины. Клянусь, я пришла, чтобы поговорить. Мила. Его пальцы неторопливо приспустили с моего плеча халат и скользнули по коже рядом с бретелькой бюстгальтера. Что же, я тебя слушаю. Надо было остановить его, но я не могла. У меня словно паралич случился. Я смотрела в красивые, почти черные от расширившихся зрачков глаза и даже вздохнуть боялась. «Не надо», — прошептала я. Он и не подумал убрать руку. Его пальцы медленно прочертили дорожку от моего плеча к шее, а после стали неторопливо изучать ключицы. Я поняла, что разговора не получится. Что лучше уйти. Ведь если я останусь, он окончательно перестанет меня уважать. Он утвердится в самых грязных своих предположениях. И все бы ничего, да только тело отказалось подчиняться. От почти невинных прикосновений оно вспыхнуло жаром, налилось странным, мучительным томлением. «Нам не стоит», — еще раз прошептала я, но даже не сделала попыток отодвинуться. А он вдруг жадно приник к моим губам, бесцеремонно и грубо смял их в диком порыве, прикусил почти до крови. «Мне больно?» «Нет. Совершенно нет. Мне хочется, чтобы этот поцелуй длился вечно». Я доверчиво обвела руками мужскую шею. «Я уйду. Точно уйду. Вот только один поцелуй. Один поцелуй и ничего больше». Мужчина рывком прижал меня к себе, вдавил в свое тело. Мне показалось, что сейчас он станет еще грубее. Но его поцелуй, наоборот, вдруг растерял былую жестокость. В нем появилось что-то мягкое, почти нежное. Мужские губы больше не пытались подчинить меня. Нет, они хотели сделать мне приятно. Осознание этого обратило в песок остатки моего самообладания. Я плавилась в мужских руках, как льдинка на солнце. Отдавала поцелуи всю себя, отдавала в полную власть. А хозяин комнаты вдруг замер и почти выдохнул мне в губы обидное признание. «Это обычная физиология. Гормоны и ничего больше». Глазам подступили слезы. Я поспешно закрыла их, чтобы не выдать эмоций. «Уйти. Надо немедленно уйти. Сначала сделать глубокий вдох, а потом идти к двери. Это же так легко. Он не станет меня удерживать. Мне ни о чем не придется жалеть». Горячее мужское дыхание обожгло кожу на моем подбородке. «У меня просто давно никого не было», — прошептал мужчина. «Ты знаешь». А потом он легким толчком опрокинул меня на постель.